Один царь очень устарел и глазами обнищал. А слыхал он, что за 9 девятин в 10-м царстве есть сад с молодильными яблоками, а в нем колодец с живой водою. Если съесть старику это яблоко, то он помолодеет, а водой этой помазать глаза слепцу он будет видеть. У царя этого было 3 сына. Вот он посылает старшего на коне верхом в этот сад за яблоком и водой. Царю хочется и молодым быть, и видеть. Сын сел на коня и отправился в далекое царство. Ехал-ехал, приехал к одному столбу. А на этом столбе написано 3 дороги. Первая для коня сытна, а самому голодна. Вторая — не быть самому живому. А третья — коню голодна, самому сытно. Вот он подумал-подумал и поехал по сытной для себя дороге. Ехал-ехал, увидел в поле хороший-расхороший дом. Он подъехал к нему. Поглядел-поглядел, растворил ворота, шапки не ломал, головы не склонял, на двор вскакал. Хозяйка этого двора, баба-вдова, не больно стара, молодца к себе звала. «Добро пожаловать, гость дорогой!» В избу его ввела, за стол посадила, всякого явства накрошила и питья медового привдоволь натащила. Вот молодец нагулялся и свалился спать на лавке. Хозяйка ему говорит: «Не честь молодцу, не хвала удальцу ложиться одному, ляжь с моей дочкой, прекрасной Дунью». Он тому и рад. Дуня говорит ему: «Ляжь ко мне плотней, будет нам теплей». Он двинулся к ней и провалился сквозь кровать. Там его заставили молоть сырой ржи, а вылезть оттуда не моги. Отец старшего сына ждал, ждал и ожидания потерял. Царь второго сына отправил, чтобы яблоки и воды ему доставил. Он держал тот же путь и напал на ту же участь, как и старший его брат. От долгого ждания сыновьев царь больно-больно загревался. Младший сын начал просить у отца позволения ехать в тот сад. Отец ни за что не хочет его отпускать и говорит ему: «Горе тебе, сынок, когда старших братьев пропали, а ты молод, ты вьюныш, ты скорее их пропадешь». Но он умоляет, отцу обещает, что он постарается для отца лучше всякого молодца. Отец думал-думал и благословил его на ту же дорогу. На пути до вдовина дома с ним случилось все то же, что и со старшими братьями. Подъехал он ко двору вдовину, слез с коня, постучал в ворот и спросился ночевать. Хозяйка обрадовалась ему, как и этим просит его: «Добро пожаловать, гость наш нежданный!» Посадила его за стол, выставила всякого явства и питья, хоть завались. Вот он понаелся, хотел ложиться на лавке, хозяйка говорит: «Не честь молодцу, не хвала удальцу ложиться одному, ляжь с моей прекрасной Дунью». А он говорит: «Нет, тетушка, приезжему человеку не годится так, а надо в голову кулак, а под бок так. Если б ты, тетушка, баньку мне истопила и с твоей дочерью в нее пустила». Вот вдова баню жарко, разжарко натопила и его с прекрасной Дунью туда проводила. Дуня такая же, как и мать, злоехидна была, вела его вперед и дверь в бане заперла, а сама в сенях, покуда стала. Но молодец удалец отодвинул дверь и Дуню туда впер. У него было 3 прута. Один железный, другой свинцовый, а третий чугунный. И начал этими прутьями Дуню хвостать. Она кричит, умоляет его. Он говорит: «Скажи, злая Дунька, куда девала моих братьев?» Она сказала, что у них в подполье милю сырой рожь. Он пустил ее, пришли в избу, навязали лестницу на лестницу и братьев оттуда вывели. Он их пустил домой, но им стыдно к отцу появиться от того, что с Дуни ложились и к черту не годились, и пошли они бродяжничать по полям и по лесам. А молодец поехал дальше, ехал, ехал, подъехал к одному двору, вошел в избу. Там сидит красная девица, ткет утирки. Он сказал: «Бог помощь тебе, красная девица». Она ему: «Спасибо». «Что, добрый молодец, что, дела лытаешь или дел пытаешь?» «Дело пытаю, красная девица», — сказал молодец. «Я еду за девять девятин в десятое царство, в сад, за молодильными яблоками и за живой водой для своего старого и слепого батюшки». Она ему сказала: «Ну, мудро тебе, мудро-мудро добраться до этого сада. Однако поезжай, на дороге живет другая моя сестра, заезжай к ней, она лучше меня знает и тебя научит, что делать». Вот он ехал, ехал и до другой сестры доехал. Так же, как и с первой, поздоровался, рассказал ей о себе и куда едет. Она велела ему оставить своего коня у ней, а на ее двухкрылом коне ехать к ее старшей сестре, которая научит, что делать, как побывать в саду и достать яблоки и воду. Вот он ехал, ехал, приехал к третьей сестре. Эта дала ему своего коня об четырех крыльях и приказала: «Смотри, в этом саду живет наша тетка, страшная ведьма. Коли подъедешь к саду, не жалей моего коня, погоняй хорошенько, чтобы он сразу перелетел через стену. А если зацепит за стену, на стене наведены струны с колокольчиками. Струны заструнят, колокольчики зазвенят, она проснется, и ты от нее тогда не уедешь. У ней есть конь о шести крыльях. Ты тому коню у крыльев подрежь жилки, чтобы она на нем тебя не догнала». Он все так и сделал. Полетел через стену на своем коне, и конь хвостом зацепил недюже за струну. Струны заструнели, колокольчики зазвенели, но тихо. Ведьма проснулась, да не разобрала хорошо голоса струны колокольчиков. Опять зевнула и уснула. А молодец-удалец с молодильным яблоком и живой водой ускакал. Заезжая к сестрам, коней у них переменил и на своем опять примчался в свою землю. Поутру рано страшная ведьма заметила, что в саду у ней украдено яблоко и вода. Она тут же села на своего шестикрылого коня, доскакал до первой племянницы, спрашивает ее: «Не проезжал ли тут кто?» Племянница сказала: «Проезжал, молодец-удалец, да уж давно». Она поскакала дальше, спрашивает у другой и у третьей. Те тоже ей сказали. Она еще поскакала и чуть-чуть не догнала. Но уже молодец-удалец на свою землю пробрался и ее не опасался. Сюда она скакать не смела, только на него посмотрела, от злости захрипела и так ему запела: «Ну, хорош ты, вор-воришка, хороша твоя успешка. От меня успел ты ускакать, зато от братьев тебе непременно пропасть». Так ему наворожила и домой поворотила. Удалец наш приезжает в свою землю, видит братья его, бродяги, в поле спят. Он пустил своего коня, не стал их будить, сам лег около них и уснул. Братья проснулись, увидели, что брат их воротился в свою землю. Легонько вынули у него сонного из пазухи молодильное яблоко, а его взяли, да и бросили в пропасть. Он летел туда три дня, упал в подземельное царство темное, где люди все делают с огнем. Вот он куда ни пойдет, все люди такие кручинные и плачут. Он спрашивает их об кручине. Ему сказали: что у царя их есть одна дочь, прекрасная царевна Полюша, и ее-то поведут завтра к змею на съедение. В этом царстве каждый месяц дают семиглавому змею по девице. Так уж и ведется очередь девицам, уж такой у них закон. И ныне наступила очередь до царской дочери. Вот наш молодец узнал хорошенько об этом и пошел прямо к царю. Говорит ему: «Я спасу, царь, твою дочь от змея. Только ты сам сделай мне то, о чем буду тебя после просить». Царь обрадовался, обещал все для него сделать и выдать за него замуж свою дочь. Вот пришел тот день. Повели прекрасную царевну Полюшу к морю, в трехстенную крепость, а с ней пошел удалец. Он взял с собой железную палку в 5 пудов. Остались там двое с царевной ждать змея. Ждали, ждали, кое о чем покуда погутарили. Он ей рассказал о своих похождениях и что у него есть живая вода. «Вот молодец», — сказал прекрасной царевне Полюше, — «поищи, Полюша, у меня в голове вши, а коль я усну и прилетит змей, то буди меня моей палкою, а так меня не добудешься». И лег к ней на колени. Она стала искать у него в голове. Он уснул. Прилетел змей, начал виться на царевную. Она стала будить молодца, толкать его руками, а палкой ударить, как он велел, ей жалко. Не добудилась и заплакала. Слеза ее капнула ему на лицо. Он проснулся и вскрикнул: «О, как ты меня чем-то гойно обожгла!» А змей стал уже спускаться на них. Молодец взял 5-пудовую палку, махнул ею и вдруг отшиб змею 5 голов. В другой раз махнул наотмашь и отшиб 2 последние. Собрал все эти головы, положил их под стену, а туловище бросил в море. Но какой-то баловня детина видел все это. И легонечко из-за стены подкрался, отсек молодцу голову и бросил его в море. А прекрасной царевне Полюше велел сказать отцу, царю, что он ее устерег, и если она так не скажет, то он ее задушит. Делать нечего. Полюша поплакала, и пошли они к отцу, царю. Царь их встрел, она ему сказала, что этот детина ее уберег. Царь не весь как рад, тут же начал собирать свадьбу, гости наехались из иных земель, цари, короли да принцы, все пьют, гуляют и веселятся. Одна царевна Кручинна зайдет, где под сараем, в уголок и заливается там горючими слезами о своем молодце-удальце. Вот и вздумала она попросить своего батюшку, чтобы он послал ловить в море рыбу. А сама она пошла с рыболовами к морю. Затянули невод, вытянули рыбы. И боязнь сколько, она поглядела и сказала: «Нет, это не моя рыба». Затянули в другой, вытащили голову и туловище молодца удальца. Полюша скорее подбежала к нему, нашла у него в пазухе пузырек с живой водой, приставила к туловищу голову, примочила водой из пузырька, и он оживел. Она ему рассказала, как ее хочет взять постыло для нее детина. Удалец утешил ее и велел идти домой, а он сам придет и знает, что делать. Вот пришел удалец в царскую палату. Там все гости пьяные, играют да пляшут. Он сказал, что умеет играть песни на разные голоса. Ему все рады, заставили играть. Он заиграл им прежде веселую какую-то. прибасенную. Гости так и растаяли, что больно гойно играет. Дружка дружки расхваливали его. А там он заиграл кручинную такую, что все гости заплакали. Вот удалец спросил царя, кто уберег его дочь. Царь сказал, что этот вот детина. Ну-ка, царь, пойдем к той крепости и со всеми твоими гостями. Коли он достанет там змеиные головы, так я поверю, что он спас царевну Полюшу. Все пришли к крепости. Детина тянул, тянул и ни одной головы не вытянул. Больно ему не подмочь. А молодец лишь взялся и вытянул. Тут и царевна рассказала всю правду, кто ее устерег. Все признали, что удалец устерег цареву дочь, а детину привязали коню за хвост и размыкали по полю. Царю хочется, чтобы молодец удалец женился на его дочери. Но удалец говорит, нет, царь, мне ничего не надо, а только вынеси меня на наш белый свет. Я еще не докончу свой ответ батюшке. Он меня теперь с живой водой ждет, ведь он слепым живет. Царь не может пригадать, как его на белый свет поднять. А дочь не хочет расстаться, захотела с ним подняться. Говорит своему отцу, что у них есть птица, колполица. Она может их туда несть, только было бы, что ей в дороге есть. Вот Полюша велела для птицы-колполицы целого быка убить и с собой запасить. Потом простилась с подземным царем, сели птицы на хребет и понеслись на божий белый свет. Где больше птицу кормят, там она резче, в вершки с ними поднималась. Вот всего быка птицы и стравили, делать нечего. Боятся, чтобы она не опустила их опять вниз. Полюша взяла и отрезала у себя кусок ляхи и птице отдала. А та их как раз на этот свет подняла и сказала, «Ну, всю дорогу ты меня хорошо кормила, но слаще последнего кусочка я отродясь не ела». Полюша ей свою ляху развернула, птица ахнула и рыгнула, кусочек еще цел. Молодец опять приставил его к ляхе, живой водицей примочил и царевне ляху исцелил. Тут пошли они домой. Отец, нынешний царь, их встрел, обрадовался не весь как. Удалец видит, что отец его от того яблока помолодел, но все еще слеп. Он тотчас помазал ему глаза живой водой. Царь стал видеть. Тут он расцеловал своего сына удальца и его невесту из темного царства. Удалец рассказал, как братья унесли у него яблоко и бросили его в подземелье. Братья так испугались, ино в реку покидались. А удалец на той царевне Полюше женился и раздиховинную пирушку сделал. Я там обедал, мед пил, а уж какая у них капуста! Ино теперь вроде пусто.